геополитических расчетов. Эта война завершает 7 веков российской истории, окончательно компрометируя такой способ государственного управления и территориального прирастания. Эта война – огромный лопнувший нарыв, подтверждение всего, о чем догадывались чутки. Окончательное торжество справедливости, независимо от ее финала. Она математически доказывает необходимость краха той системы, которая ставит родину выше истины, а нацию выше человечества. Она подтверждает опасения диссидентов, догадки изгоев, страхи невротиков, всех, кому положено чувствовать чуть больше, чем обывателю. Судьба этой войны решается не на фронтах, и в самом деле о том, что на ней происходит, толком никому не известно. Вероятно, так бывало во время всех войн. Пока твой город не захватят, ты ничего не знаешь. Отсюда великая путаница во время всех крупных столкновений. Вспомнить хоть московский ад 16 октября 1941 года. Объективную, и то не всегда, картину дают только американские либо европейские корреспонденты, занимающие не то чтобы нейтральную, но хотя бы не тотально ангажированную позицию. И как раз объективный, прохладный тон этих журналистов, пребывающих над схваткой, раздражает обе стороны. Не может сегодня быть нейтралитета. Российским журналистам, хотя бы и самым либеральным, в Украину хода нет. Украинские видят один героизм украинцев и бесконечную кровожадность россиян, а главное, никакая военная победа, территориально и численно превосходящая России, не будет означать порабощение Украины. Украина для себя решила, что существует как бы в посмертном пространстве, действует по-самурайски. Война идет в метафизической области. Одна нация смерти уже не боится, потому что внутренне на нее решилась, а другая еще не родилась. Эта война имеет единственный смысл. Показывает, что Россия в своем нынешнем состоянии без нее не обойдется. Эта война, как ни кощунственно это звучит, радует две категории людей. Первые – маньяки, те самые псы, которым без большой мясорубки было бы скучно и не хватало величия. Вторые – алармисты, которые под всей российской стабильностью начала нулевых чувствовали зыбкую трясину, подземные толчки, ароматы распада и разложения. Алармисты вроде меня с самого начала говорили, что путинская Россия хуже брежневской в разы. А нам возражали, как же, ведь границы открыты, ведь оппозиционные СМИ вещают, ведь частная собственность существует. Как будто прикрыть любые СМИ, закупорить границы и отнять всю частную собственность не является делом двух минут. Эта война не имеет ни геополитического, вообще псевдонаучный термин, ни экономического смысла, и конспирологи, вещающие о происках всего мира против России, сами не верят ни одному своему слову. Это не война за новую колонизацию Украины, которой невозможно по определению, пришлось бы уничтожить нацию до последнего украинца. Это не война за деколонизацию России, как утверждают иные сторонники ее нормализации и рутинизации. Россия никогда никем не колонизировалась, ибо уже колонизирована чекистской изуверской сектой. У нее налицо все приметы внутренней колонизации по Александру Эткинду. А Штаты никогда не претендовали на захват и освоение этого далекого и принципиально неуправляемого пространства. Эта война – единственный способ существования насквозь аморального государства, утратившего любые способы развития, кроме репрессий и мобилизации. Эта война – подтверждение худших и наиболее радикальных прозрений Чаадаева. Она по-новому высвечивает все предыдущие российские войны и развенчивает все исторические мифы, и от самого устойчивого российского культа, от родины, которая всегда с большой буквы, всегда права и все списывает, тоже не оставляет ничего. Во время этой войны Россия столько врет и так подавляет собственных граждан, что ее военные преступления, от которых она бездарно открещивается, можно даже не обсуждать. По плодам их узнаете их. А плоды эти предельно наглядны. Это вообще самая наглядная война за последние 70 лет. Можно спорить, если уж очень хочется спорить о том, разрушены ли криворожские дома и одесские храмы российскими ракетами, или на них упали обломки ракет украинской ПВО. Есть вещи бесспорные. Это тотальное расчеловечение сторонников войны, астрономические тюремные сроки российских оппозиционеров, дутые дела, людоедская риторика и предельное бесстыдство российской пропаганды. На этом фоне, что у России в обычае, Любые украинские перехлесты, героизация Бандеры и националистическая риторика перестает иметь значение, как растворились все ошибки Дубчика и его единомышленников на фоне русских танков в Праге. Никогда еще строки Одена 1968 году не получали таких увесистых доказательств. «The ogre does what ogres can. Deeds quite impossible for man. But one prize is beyond his reach. The ogre cannot master speech. About a subjugated plain, among its desperate and slain, the ogre stucks with hands on hips, while drivel gushes from his lips». Это стихотворение столько раз переводили, что от него не убудет от еще одной попытки. «Что огры делают давно, то человеку не дано. Огр может бить, рубить и жечь, но ограм недоступна речь. В долине, скомканной тоской, средь скорбной падали людской, самодоволен и сердит, орлом сидит и ртом пердит». Смысл этой войны в одном. Независимо от любых отступлений и контрнаступлений, независимо от исхода любых боев и переговоров, она демонстрирует тупик особого пути и несовместимость этого пути с существованием остального мира. Это война против человеческого существования как такового. И возглавив сопротивление этому античеловеческому проекту, Зеленский защищает не только Украину. Кажется, все наблюдатели уже сходятся на том, что ставки гораздо серьезнее. Он защищает сам проект «Человек», никогда еще не подвергавшийся такой опасности. Так что это не скучная война, нет. Где Зеленский, там вообще не бывает скучно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 10. Вместо блицкрига. О российско-украинской войне будут написаны, уже пишутся, тома. Я не военный аналитик, и ход войны здесь анализируется лишь в той степени, в какой позволяет проследить эволюцию Зеленского в 2022-2023 годах. Журналист литовского портала NRA.LV Павел Лещинский говорил: «Войны всегда сопровождали человечество, но мне трудно припомнить другую войну, настолько этически ясную. Есть жертва, есть агрессор, есть защита своего дома и есть попытка его захватить». Арестович отвечает, что Украина наделала глупости и ясность войны несколько замутилась, но в целом, особенно с учетом колоссального непрофессионализма и грубости российской пропаганды, приходится признать исключительную наглядность разделения ролей в этой войне. На протяжении 2022 года Россия упорно и быстро пробивала дно, как в плане военного искусства, так и в плане избыточной, необъяснимой жестокости, впервые проявленной в Буче и с тех пор усугублявшейся неудачами. Было бы неверно говорить, что воевать учится только Украина. Россия тоже научилась кое-чему и предельно осложнила для ВСУ прорыв своей обороны, но не смогла сформулировать цели войны и хотя бы приблизительно обозначить точку ее завершения. Удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре не стали реже. Риторика относительно Украины, ее армии, ее первых лиц и поддерживающих ее стран становится только непристойнее. Мы сосредоточимся на пяти аспектах темы. Главные сражения войны, успехи сторон, количество жертв среди военных и среди мирного населения, характер и масштабы западной помощи, эволюция украинского и российского общества, перемены в характере и поведении лидеров двух стран. 24 марта 2022 года Зеленский дистанционно выступил на саммите НАТО в Мадриде. Сильная была речь. «Приветствую вас из Киева, нашей столицы, которая сражается уже месяц, как и наша страна. Да, мы не в альянсе, не в самом мощном союзе мира. Мы не одно из 30 государств под защитным зонтом. Под защитой пятой статьи. Да, мы в серой зоне, между Западом и Россией. Но мы светлые люди. И мы защищаемся уже месяц. Месяц героического сопротивления, месяц ужаснейших страданий. Месяц безнаказанного разрушения мирной страны, а вместе с ней всей архитектуры глобальной системы безопасности. Все это у всего мира на виду. За десятки лет Россия накопила немалые ресурсы. Военные ресурсы, живая сила и техника, авиабомбы и ракеты. Они вкладывали сумасшедшие деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь. Но Украина держится. Ценой тысяч жизней, ценой разрушенных городов, ценой около 10 миллионов переселенцев, 3,5 миллиона из них уже на вашей территории, на территории стран НАТО, благодарен за поддержку этих людей. И люди продолжают покидать свои дома, спасаются от террора, который оккупанты принесли с собой. Первые часы вторжения принесли с собой жестокие ракетные удары. За месяц войны Россия выпустила против наших городов более 1000 различных ракет, совершила сотни авианалетов. Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной логической просьбой помочь закрыть наше небо, обезопасить наших людей от российских бомб и ракет. Мы не услышали четкого ответа. И люди продолжают покидать свои дома, спасаются от террора, который оккупанты принесли с собой. Первые часы вторжения принесли с собой жестокие ракетные удары. За месяц войны Россия выпустила против наших городов более 1000 различных ракет, совершила сотни авианалетов. Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной логической просьбой помочь закрыть наше небо, обезопасить наших людей от российских бомб и ракет. Мы не услышали четкого ответа. У Украины нет мощного противоракетного оружия. У нас гораздо меньше авиации, чем у России, поэтому их преимущество в небе – это применение оружия массового уничтожения. И вы видите последствия. Сколько людей убито, сколько мирных городов разрушено. Украинская армия противостоит агрессору уже месяц в неравных условиях. И я уже месяц повторяю вам об одном. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений, поскольку также без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал, разрушает все живое. Любые объекты, от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц. Украина обращалась к вам за помощью в виде самолетов, чтобы избежать большого количества жертв. У вас тысячи боевых самолетов, но вы не дали нам ни одного. Мы обращались за танками, чтобы мы могли разблокировать наши города, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей, искусственно создает голод. У вас есть не менее 20 тысяч танков. Украина просила процент, 1% всех ваших танков, отдать или продать. Но четкого ответа не последовало. Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела этой войны и не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей, хотим выжить. Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот процент. Я не виню НАТО. Вы не обязаны. Это не ваши ракеты и бомбы разрушают наши города. Сегодня были фосфорные бомбы, убитые взрослые дети. Я просто хочу, чтобы вы знали. Альянс еще может предотвратить смерть украинцев от российских ударов, предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся. Да, мы не в Альянсе. И я не предъявляю претензии. Но украинцы никогда не думали, что альянс и государство альянса – это разные понятия. Что в вопросах жизни и смерти вы по отдельности можете быть силой, а вот вместе нет. Что и НАТО может бояться. Бояться действий России. Уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться на Украине. Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО, стран Балтии, Польши и остальных. Перестанет ли тогда НАТО сомневаться? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что пятая статья сработает? Для нас уже не сработал Будапешт. Наш Будапештский меморандум не сработал в отношении мира в Украине. И я скажу вам честно. И сегодня Будапешт не работает на мире в Украине. Да, мы получаем поддержку от отдельных членов Североатлантического Союза, и украинцы искренне благодарны за это. Каждому из вас, кто дает то, чем владеет, поддерживая Украину. Но что же Альянс? Вопрос о пятой статье остается очень острым. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы думаем об этом. И я искренне желаю вам, чтобы мы ошибались в своих оценках, в своих сомнениях. И чтобы это так и было, что у вас действительно очень крепкий альянс. Если мы ошибаемся, то мир в безопасности. Но если мы не ошибаемся хотя бы на 1%, я прошу пересмотреть ваше отношение к происходящему, ваши собственные оценки, и на деле позаботиться о безопасности. О безопасности в Европе, а значит и в мире. Вы можете предоставить нам 1% от всех ваших самолетов, 1% всех ваших танков, 1%. Мы не можем это купить. Эта поставка напрямую зависит от вас, от политических решений. Противокорабельное оружие, средства противовоздушной обороны. Разве можно выстоять в такой войне без этого? Итак, когда это все наконец у нас будет, это даст нам так же, как и вам, 100% безопасности. А единственное, что я у вас прошу, ради наших военных, после тяжелого месяца войны, войны против России, больше никогда, прошу вас, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты и как много мы можем дать для общей безопасности в Европе и мире. Как много мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим, что вы цените. Но НАТО еще предстоит показать, что может сделать Альянс для спасения людей. Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. Мир ждет. Украина ждет. Предложение на столе. Наши просьбы на столе. Мир нужен нам сейчас. Ответы только за вами. Спасибо тем, кто помогает. Благодарю вас. Слава Украине. Это очень эмоциональная речь. Почти как верлибр, но в отличие от поэзии она предполагает немедленное прямое действие. Горячее всех Зеленского поддержал Борис Джонсон. Об окончательном решении о присутствии Украины в архитектуре безопасности и безопасности Европы мне понятно, что со временем это должно произойти. Если НАТО не готово предоставить Украине гарантию по статье Устава НАТО, то страны НАТО должны предложить Украине достаточную вооруженную помощь, чтобы она могла сдерживать агрессию России. Усиленный пакет такой вооруженной помощи был утвержден, и Украина получила многолетнюю программу поддержки. Общая военная помощь Киеву, полученная от стран НАТО, оценивается в 65 миллиардов долларов. Но Зеленскому нужно было хотя бы приглашение, хотя бы дорожная карта, хотя бы четко обозначенные условия для вступления. Этого не случилось ни в Мадриде, ни спустя год и 3 месяца в Вильнюсе. Примерно до конца лета 2022 года, то есть до фактического уничтожения Мариуполя, некоторые лидеры НАТО надеялись сохранить каналы взаимодействия с Россией. Перелом произошел осенью, когда Украина начала мстить. После того, как провалился блицкриг с планом захвата Киева за 3 дня и Украины за 10, после того, как физическое устранение Зеленского не удалось, а формирование марионеточного пророссийского правительства перестало быть актуальным, российская стратегия изменилась. Бог весть, что заставило Владимира Путина поверить, что Украина будет его встречать с цветами. Вероятно, каждый руководитель, избалованный долгой несменяемостью, теряет доступ к объективной информации и становится заложником собственного окружения. Так или иначе, после незначительных кадровых перестановок и невидимых миру разносов, Россия перешла к плану «Б», то есть медленному изматыванию противника в надежде, что у Запада лопнет терпение и военная помощь прекратится, а собственное население Украины опрокинет власть или вынудит ее капитулировать. Был ли риск прекращения западной помощи? Зеленский прямо говорит журналисту Комарову, что без первых значимых побед ВСУ никто бы в эту помощь серьезно вкладываться не стал. Михаил Подоляк заявил о 10 покушениях на Зеленского в первой неделе войны. «Таймс» писал о 3. В первую неделю войны россияне захватили Купинск и Бердянск, оккупировали Херсон. В их руках оказались Запорожская АЭС и Херсон, где российские танки были встречены протестными демонстрациями мирных жителей. Их жестоко разгоняли, в том числе слезоточивым газом, но они выходили снова и снова с криками «Херсонце, Украина!». В городе установился полноценный полицейский террор. Россия утверждала, что вернулась навсегда, но не пользовалась ни малейшей поддержкой местного населения. В начале марта был полностью разрушен город Волноваха на юго-западе Донецкой области. Вскоре та же судьба ожидала блокированный в первые дни войны Мариуполь. Черноморский остров Змеиный в Очаковском районе Одесской области весьма невелик – 0,2 квадратных километра. Но контролирует подходы к 3 портам. 24 февраля состоялся следующий диалог между русским крейсером «Москва» и украинскими пограничниками. «Остров Змеиный. Я русский военный корабль. Во избежание кровопролития предлагаю сложить оружие и сдаться. В противном случае по вам будет нанесен удар. Как слышите, Змеиный? Прием!» «Русский военный корабль. Иди нахуй!» – отвечал пограничник Роман Грибов, запатентовавший потом эту фразу. Она украшает множество украинских значков, футболок и билбордов. Остров Змеиный был захвачен Россией, 13 пограничников, по словам Зеленского, погибли, 82 были взяты в плен, 19 обменены. 13 апреля русский военный корабль «Крейсер Москва» пошел в указанном направлении после удара украинской ракетой «Нептун», а 30 июня был полностью освобожден и сам остров Змеиный. Полностью захватить Донецкую область не удалось. С трудом и жертвами российские войска вышли на границы Луганской. В апреле 2022 года в городе Рубежном происходили непрерывные обстрелы, и в этом аду нацгвардейцы Украины подобрали на улице двух мальчиков, братьев 5 и 9 лет. Взрослых с ними не было. Они сказали, что отец уехал работать в Полтаву, а мать ушла за продуктами и не вернулась, и вот они ищут ее. Их отвезли в больницу в Северодонецке. Эти дети попали в фильм Комарова «Рик», год. 5-летний мальчик, которого все называют